Авианосец «Чудо», огромная сверкающая огнями глыба, тяжело оседая, повернул свой нос по ветру. Почему не гидроплан? Волновались, еще ничего не зная о катастрофе, только что оперившиеся после корпуса мичмана. «Господа, почему не простой разведчик?» «Дальность полета не та», — снисходительно объяснили им с адмиральского мостика. Один вольноопределяющийся, по всей видимости, неплохо разбиравшийся в авиации, громко читал лекцию товарищам. «Бомбардировщик-разведчик класса «Ворон-Одина» входит в состав стратегической авиации. Дальность полета фактически не ограничена. Потолок 25 тысяч метров. Скорость превосходит звуковую в 27 раз вооружения. Достаточно». Перебили его. «Ясно одно. Если в дело пускают стратега, здесь что-то не так». Молоденький штурман твердил: «По моим подсчетам, мы уже возле Карибских островов. Судя по всему, удар откладывается. Что-то произошло, но старик как воды в рот набрал». «Как бы старый пердун не добавил от себятины», — волновалась молодежь. «Он допрыгается, что янки обо всем догадаются. А какой момент? Если уж ждать, так сразу в лоб, как японцы. Какие молодцы эти японцы!» Адмирал, делая вид, что не слышит этой возмутительной фронды, заложив руки за спину, ходил взад-вперед перед своей свитой. Бомбардировщик-разведчик, чудо из чудес, способный за секунды пожирать сотни миль, нес на крыльях и фюзеляже столько бомб и ракет, что издали походил на ощетинившегося ежа. Сверкнув всеми своими плоскостями, кабинами, ракетами и бомбами, он исчез, оставив стелящийся над океаном тяжелый дымный след, который долго не развеивался, несмотря на ветер. Начальство пережило бессонную ночь на мостике. Приговор вернувшихся разведчиков был жесток. На всем направлении запад-восток даже щепки не удалось обнаружить. «Не могу поверить!» — воскликнул адмирал, приказав взять под стражу переутомленных летчиков. «Неужели не осталось ни одной шаланды? Должны же быть хотя бы корабли в море. Хоть один авианосец, должен же я в конце концов обрушить всю нашу мощь хоть на какой-нибудь буксир!» Его ничем не могли утешить. Адмирал обратился к собравшемуся штабу и командирам всех кораблей, срочно вызванных на совещание. «Это какая-то абракадабра, господа! Не могли же мы свалиться на другую планету? Еще вчера эфир бурлил новостями. Атлантика кишела Тюлькиным флотом и торгашами. Сухогрузы сновали туда-сюда, в глазах от них рябило». Собрание, сверкая эполетным серебром и золотом, и, позвякивая аксельбантами, почтительно ожидала, когда старик полностью выскажется. «Я пришел к выводу, что, по всей видимости, противник разгадал наш маневр и применил какое-то доселе неизвестное оружие. Не сомневаюсь, что все осталось на своих местах. Просто радары ослепли или еще что-нибудь с ними произошло». «Ну да, а гидроакустики мгновенно потеряли слух», — саркастически усмехнулся главный электронщик, подмигивая главному интенданту. «В конце концов должно быть этому объяснение», — продолжал адмирал. «Как ни прискорбно, но в случае, если нас раскусили, нашим планам не суждено осуществиться, мы в ловушке». «Ничего подобного», — парировал начальник штаба. «Радары совершенно исправны. Просто уже более суток не замечено ни единой цели, хотя еще день назад океан бороздили тысячи кастрюль. Специалисты засекали до 600 целей. Более того, за час до происшествия наш курс пересек Джон Кеннеди с эскортом эсминцев». «По всей видимости, произошло нечто из ряда вон выходящее», — открыл, наконец, Америку главный метеоролог, усталый пожилой капрас. Он славился по Армаде тем, что, подобно Нельсону, за все 35 лет службы так и не мог привыкнуть к малейшей качке. «Возможно, причина кроется в гигантском метеорите, который...» «Чушь!» — перебил главный радиоэлектронщик, слывший среди военных нешуточным интеллектуалом. «Младенцем можете пороть весь этот бред. Вы просто не представляете, что бы произошло, если бы небесный камень диаметром хотя бы с километр свалился в радиусе до 1000 миль от наших кораблей. Удар вызвал бы гигантские волны, которые бы смели все на своем пути. Я уж не говорю о мощнейшем взрыве, тепловом эффекте и прочих последствиях. А здесь налицо тот факт, что потонуло все в округе, а мы остались целы и невредимы». «И все-таки Вполне возможно, что противник смог отразить все наши посылаемые волны, напустив какого-нибудь гипотетического тумана», — заявил первый флаг-капитан, когда главный электрончик закончил и вытирался платком. «Пока я сторонник этой версии», — вмешался адмирал. «И вообще, господа, пройдемте в пост, иначе эти мальчишки-мечмана ловят обрывки разговоров и не весь что себе воображают». Вся компания зашла в центральный пост, огромный, опоясывающий фок-мачту отсек, где были расположены два мегакомпьютера и пульт управления. Главный электронщик, утирая с лысины благородный пот, решил преподать урок старому барану и его бестолковому стаду и не смог удержаться, чтобы не прочесть короткую лекцию насчет волн, о которых штабные, видимо, не имели никакого представления. Адмирал не возражал, вестовой услужливо приготовил экран, и главный электронщик взялся за указку, терпеливо и нудно объясняя. «Несколько слов о волнах, господа. Да будет вам известно, что звуковой волной называется передающееся по телу чередование сгущений и разрежений. Обратите внимание, шар, совершающий колебания, является источником волны. Обозначим сгущение буквы «С», разрежение буквы «К». Что мы видим?» Несколько надменно обратился электронщик к толпе высших офицеров. «Шар совершает колебания, он не может их не совершать. Волны такого типа называются продольными. Это значит, что при распространении волн в передающейся среде молекулы среды колеблются вдоль направления, в котором распространяются волны». Указка плясала в его руке. «Так-с, идем дальше. Что называется длиной волны, амплитудой и частотой? Изобразим еще некоторые важные детали». Добродушный главный механик взял под руку первого флаг-капитана, отвел в сторону и прошептал. «А почему бы и не поверить в необъяснимое, голубчик? В нашем положении глупо отмахиваться от Библии. Не кажется ли вам, что мы вполне можем повторить Одиссею старика Ноя? Причем, в отличие от допотопного ковчега, наши самотопы могут хоть вечность мерить мили, ничегошеньки с ними не случится». «Вам хорошо шутить», — прошипел первый флаг-капитан. «Вы, как я знаю, холосты и одиноки». «Это не ответ офицера. Примите правду такой, какая она есть», — сказал механик. «Я не понимаю, зачем с пренебрежением отмахиваться от вещей непостижимых и удивительных? В конце концов, не кажется ли вам, что таинственные мифы народов насчет зарождения Земли и ее конца более близки к истине, чем все эти разглагольствования с указкой? Вот что я скажу. Предки были несравненно мудрее. Достаточно вспомнить их сказания о сотворении мира. Вспомните, из каких капель в преданиях скандинавов возникало тело великана Эмира. И опять-таки в конце потоп, Рагнарек, вселенский ужас. Финны чтили прекрасную деву Ильматар. По их легендам тоже поначалу ничего не было. Дева парила в облаках, милая, словно дитя природы, а вокруг простиралось море. Затем началось чудесное создание Земли, а заодно и Вейнен-Мейнена. Не буду вспоминать греков с их титанами и богами, Атлантиду и прочее. И ведь все заканчивается потопом. Нам просто повезло, что мы вовремя оказались на галошах». «Все это весьма поэтично», — огрызнулся собеседник, — «но все-таки, уважаемый, прекратите пороть чушь». «Нет, вы не поэт», — со вздохом отвечал механик первому флаг-капитану. «От формул меня тянет в сон. Формулы — безжизненные скелеты. Их реальность ужасна, я уверен. Происходит то, что невозможно объяснить. Все эти разговоры о противнике и его гениальных технологиях — чепуха. Мы действительно просто-напросто остались одни. Господь Бог сжалился или решил подшутить, кто знает. Я верю в необъяснимое. Знаете, среди нашей рати священнослужителей есть такой парняга, лама. Так вот, он верит в необъяснимое. Остальные, те, кто носит кресты и челму, нет. По лицам, видно, не верят. А вот бурят с удовольствием. Что бы ни случилось, милейший человек, если желаете с ним познакомиться. Правда, еще поп с чудом мне симпатичен. Решителен и суров. И не дурак насчет выпивки». «Идите в бар или куда вам заблагорассудится», — прошипел первый флаг-капитан. «Отстаньте от меня, наконец, с вашими ксензами и чудесами». «И все-таки «Мы остались живы», — сказал механик с благодарностью. «Не взлетели на воздух, не отравили все вокруг, не превратились в бледный пар. Мы живы. Вот в чем штука. А ведь тащились к Карибам, как на собственные похороны. Любой бендюжник в порту знал, куда мы идем. Спросите любого матросика. Наши шансы на жизнь равняются нулю. Вот что он бы вам ответил. А сейчас живы. Попы всех нас готовили к вечному блаженству через патриотическую смерть от ответного атома. Интересно, что они сейчас на это скажут? Наверняка тоже привлекут Господа Бога». «Да вы пьяны!» Вконец обозлился первый флаг-капитан. «Убирайтесь, пока адмирал не принюхался!» Главный механик с удовольствием послушался совета. Покачивая головой, он потихоньку отошел от карьериста и на роскошном, в зеркалах, лифте, в котором сразу же отразилось друг от друга множество уходящих в бесконечность главных механиков, отъехал в бар носовой кают-компании. Там стюарт из вольнонаемных услужливо и ловко метнул на стол запечатанную бутылку Уокера. «Сервус, старина!» – бормотал механик, поворачиваясь к зеркалам и приветствуя сам себя. «Мы живы! Господь ради развлечения оставил всю эту свору в живых. Интересно, что мы теперь будем поделывать?» Главный электронщик тем временем продолжал разоряться. Он даже увлекся. «Таким образом, – восклицал он, – длина волны есть расстояние между двумя последовательными точками одинакового состояния колебания. Пойдем дальше!» Однако дальше адмиралу ехать не хотелось. «К черту волны! К дьяволу ваш снобизм! Вы сами толком можете объяснить, что случилось?» Электронщик вытер пот, нервно согнул указку и честно сказал: «Нет». «Все ясно! Вызовите священнослужителей!» – распорядился адмирал. Священники явились на борт убийцы маленькой важной толпой. Им объяснили, в чем дело. Достаточно было взглянуть на их лица, чтобы понять, каков будет ответ. «Только не вмешивайте в это дело Господа Бога!» — сразу затыкая все рты, предупредил адмирал. «И молчите с паствой до особого распоряжения!» Попы, ксензы, мула и бурят-лама развели руками. «Новый экипаж на мостик!» — последовала команда. «Сынки!» — обратился адмирал к двум очередным лейтенантам-летунам. «Прочешите пространство с севера на юг. Если заметите в волнах хоть бочку, хоть полено плавающие, немедленно информируйте». Вызывая нездоровый ажиотаж на кораблях, чудо вновь развернулся, и рев раздался над океаном. Дымным шлейфом на время заволокло горизонт, и на экранах радаров высветилась лишь одна, безнадежная в своем одиночестве точка. Скоростной монстр удалялся. Священник свышеупомянутого чуда не мог отказать себе в удовольствии прошептать в бороду: «Вот вам и Содом, и Гоморра. Допрыгались». Адмирал угрюмо ждал. Пронесся над мостиком тропический ливень, армада скрылась в шквале, и на свиту мгновенно вылилось несколько миллионов ведер воды. Но никто не посмел оставить флагмана. Уже сутки корабли качались на одном месте. Домыслы и слухи разрастались с неимоверной быстротой. В кубриках всерьез заговорили о том, что залпа с кораблей не будет. Из строя вышли ракетные комплексы, и, по всей видимости, ударят самолеты. Летчики от этого слуха здорово приуныли. Мичмана и капразы на авианосцах ломали голову, недоумевая, для чего понадобилось посылать разведчики. Адмирал нервно жевал столь любимые им сухарики. Подобная диета вызывала оскомину у любивших застолье флаг офицеров. Однако им ничего не оставалось делать. Вестовой разносил поднос едва тепленьким жидким чаем, и вслед за начальником свита дружно хрупала сухарями. Ни единой бочки, щепки или куска дерьма летчики не разглядели и вернулись потрясенными. «Конечно, я понимаю, вы будете держать язык за зубами, но чем черт не шутит? Запереть их с первым экипажем!» — распорядился адмирал, и с летунами разобрались в считанные минуты. Между тем 350 гидроакустиков напрасно вслушивались в океан. 3000 операторов совершенно зря караулили экраны мониторов. Ни одной цели никто из них не услышал и не разглядел. Киты и акулы были не в счет. Приготовившаяся к бравой и мгновенной смерти за отечество армада замерла. Она была потрясена бездействием. Она недоумевала. Все, от первогодков до старослужащих, понимали: творится что-то неладное. И из палуб задирали головы. на недосягаемую высоту фок-мачты, где на мостике топтался вершитель их судеб. Вот уже вторые сутки он не сходил вниз с Поднебесной. Кроме свиты и временами приглашаемых на мостик офицеров, которые возвращались с каменными лицами, никто не мог его лицезреть. Великая тайна сковала армаду, и кубрики, и кают-компании маялись в томительном, почти сладострастном ожидании.